Глава восьмая. Суть в том, что он, конечно, не обладал свойством очаровывать. Вот почему он не был общим любимцем. Пробыв недолго в Чинкиене, она поняла, что он популярностью там не пользуется. О его работе она имела очень смутные понятия. С нее было достаточно убеждения, что государственный бактериолог – неважная птица. По-видимому, он не имел желания обсуждать с ней эту сторону своей жизни. В начале супружества она хотела ему показать, что все, касающееся его, ее интересует, и стала спрашивать о его работе. Он шуткой отделался от нее. «Работа моя скучная и чисто техническая», — в другом случае сказал он, «притом отвратительно оплачивается». О себе он говорил очень мало. Только прямыми вопросами она извлекла из него все, что знала о его прошлом, о его рождении, воспитании, о жизни до того, как он ее встретил. Странно в нем было то, что ничто его так не раздражало, как вопросы. Когда однажды, по свойственному ей любопытству, она закидала его вопросами, с каждым из них его ответы делались все более и более краткими и отрывистыми. Ей было ясно, что он не отвечает ей не потому, что скрывает что-нибудь от нее, но исключительно по своей природной скрытности. Он был так застенчив и скромен, что ему было всегда неприятно говорить о себе. Он не умел быть откровенным. Он очень любил читать, но читал, по мнению Китти, только скучные книги. Если он не был занят каким-нибудь ученым трактатом, то читал о Китае или какое-нибудь историческое сочинение. Он никогда не был праздным. Он любил игры, играл в теннис и в бридж. Она удивлялась, почему он в нее влюбился. Она не могла себе представить никого менее подходящего, чем она сама, такому сдержанному, холодному, полному самообладания человеку, как ее муж. Однако было ясно, что любит он ее до безумия. Он готов сделать все на свете, чтобы ей угодить. Он был воском в ее руках. Думая о той стороне, с которой она одна его знала, она его слегка презирала. Она считала возможным, что его саркастическая манера относиться с презрительной терпимостью к столь многим людям и вещам, которые ей нравились, была только маской, скрывавшей его собственные недочеты. Вероятно, он умен, все его таким считают. Но кроме тех случаев, когда он попадал в общество двух-трех людей, нравившихся ему, и был в хорошем настроении, он никогда не бывал интересным собеседником. Собственно, нельзя было сказать, что она его не переносила. Просто она была к нему совершенно равнодушна.